Глава вторая. Взвизгнув тормозами, машина остановилась у крыльца. Тотчас с противоположной от шофера стороны распахнулась дверца. Кротов шагнул к ней и четко откозырял. «Здравствуй, Михаил Федорович!» — протягивая участковому руку, сказал сидевший рядом с шофером пожилой районный прокурор, одетый в форменный костюм с золотистыми звездами и гербом в петлицах. «Докладывай, что за ЧП у тебя стряслось?» «Как такового, товарищ Белоносов, чрезвычайного происшествия нет. Однако, полагаю, ваше присутствие необходимо, поскольку обнаружение останков человека — явление необычное», — замысловато казенной фразой ответил Кротов. Прокурор обернулся к сидящим в машине участникам следственно-оперативной группы. Кроме широкоплечего рослого начальника уголовного розыска Антона Бирюкова, было их еще трое. Моложавый следователь прокуратуры Петр Лемакин с университетским ромбиком на лацкане штатского пиджака, флегматичный с виду толстяк судебно-медицинский эксперт Борис Метников и смуглый до черноты эксперт-криминалист капитан милиции Семенов. «Понятых здесь возьмем или в Серебровку заедем?» Обращаясь вроде бы ко всем сразу, спросил прокурор. «Зачем лишний крюк делать?» — ответил Бирюков. «Надо кого-нибудь из пенсионеров отсюда прихватить». Возле машины, словно из-под земли, вдруг появился морщинистый старичок в стоптанных сапогах и в пестрой, чуть не до колен, рубашке на выпуск. Приподняв над всколоченной головой серенькую кипчонку, он показал в безмятежной улыбке два ровных ряда вставных зубов и неожиданно громко для своего малого роста поздоровался. «Здравия желаю, граждане, товарищи!» Участковый с удивлением уставился на старичка. «А откуда ты взялся?» Тот опять широко расплылся в улыбке. «В сельмах, Федорович, за компотом пришел, а Бронька Паутова говорит, что головомойку от тебя получила и не торгует ныне с левянкой». «Обрадовался. Знаешь, какой это компот?» «Не, не знаю. Вчера я проворонил, телевизор глядел. Мужики подсказали, дескать, вкусная штука». Увидев в машине Антона Бирюкова, старичок приветливо кивнул ему и, понизив голос, спросил Кротова. «Кажись, к Ерошкиной плотине навострились». «Тебе откуда про плотину известно?» — снова удивился Кротов. «Бронька в сельмаге трезвонит, будто Толик и Нюшкин так ухайдакал бульдозером у плотины человека, что ни кожи, ни рожи, одни косточки остались». «Ты чего мелешь, Иван?» «Ей-богу, Федорович!» Бронислава с такой речью выступает. «Сейчас Арсюха и Нюшкин допытывается у нее, какую преступлению его сынок учудил». Кротов повернулся к прокурору. «Видите, товарищ Белоносов, каким образом на селе из мухи слона делают?» «Придется этого товарища пригласить в понятые, чтобы не распространял по селу ложные слухи», — сказал прокурор и сразу спросил старичка. «Как ваша фамилия?» «Мое фамилия Торчков Иван Васильевич, пенсионер», — одним махом ответил тот. «Вы, Иван Васильевич, согласны быть понятым?» «А в чем заключаются эти функции?» «Поприсутствуйте при осмотре местности, потом протокол подпишите». «Землю копать не придется?» «Лично вам нет». «Тогда согласен. Умственную работу я люблю». «Садитесь в машину». На морщинистом лице Торчкова появилось замешательство. «А нельзя для компании еще и Арсюху и Нюшкина прихватить из сельмага? Он тоже на пенсии баклуши бьет». «Хорошо, позовите его». Торчков, паутиному переваливаясь, быстро сходил в магазин. Отец Толика и Нюшкина, Арсентий Ефимович, годами был ровесником Торчкова, но комплекцию имел столь внушительную, что Торчков рядом с ним казался ребенком. Топорща гусарские усы, и Нюшкин смурно подошел к машине, поздоровался. Узнав от участкового, что Толик виноват лишь в том, что при завмаге Паутовой очень сбивчиво сообщил о загадочном обнаружении у Ерошкиной плотины, Арсений Ефимович повеселел и согласился в понятые. Когда все уселись в машину и шофер тронул с места, Антон Бирюков обратился к устроившемуся рядом с ним Торчкову. «Как живется, Иван Васильевич?» «Че, Игнатич, мне теперь не жить?» — жизнерадостно ответил тот. «С утра до вечера дурака валяю, а пенсионная сотняга регулярно каждый месяц в карман поступает». «Хозяйство держите?» «Этим скучным делом у меня Матрена Прокопьевна заворачивает. Привыкла на ферме за колхозными коровами ухаживать, так теперь, когда на пенсион оформилась, собственную буренку, будто дитё малое, лелеет». «Ну а лично вы чем занимаетесь?» «Он же сказал, что дурака валяет», — иронично усмехнувшись в усы, вставил Арсентий Ефимович. Торчков косо глянул на Инюшкина. «Помолчи, Арсюха, со своими подковырками. Если нечего сказать, не встревай в серьезный разговор. Мы с Игнатьичем больше года не видались, дай нам спокойно покалякать». И снова повернулся к Бирюкову. «Я, Игнатьич, теперь главным образом телевизор гляжу, чтобы не отстать от времени, за перестройкой наблюдаю». «И как она, перестройка, идет?» Сдерживая улыбку, опять спросил Антон. «Надо сказать, намечаются коренные перемены к лучшему. Самое что ни на есть злободневные проблемы без всякой утайки ребром ставят. Высоких тузов, которые тайком сопротивляются новым методам работы, за грудки берут. К примеру, сегодня утром показывали увлекательную беседу с крупным начальником из хлебобулочной промышленности. Вот досталось бюрократу на орехи. Повертелся он ужом. Особенно наседал один подковыристый очкарик. Мол, как же это, уважаемый товарищ, получается, что при нашем развитом хозяйстве итальянские макароны все ж таки длиннее наших? Крепко бюрократ стушевался, но тут же выдал в ответ в том смысле, что, дескать, зато наши толще итальянских». Бирюкову показалось, будто УАЗик встряхнулся от дружного смеха. Даже насупленный участковый Кротов и тот смущенно хохотнул. Торчков удивленно закрутил головой. «Вы че, мужики? На полном серьезе, говорю». «Ты, Ваня, и на серьезе такое ляпнешь, хоть стой, хоть падай», — сквозь смех проговорил Инюшкин. «А ты, Арсюха, только бы и ржал, как жеребец», — огрызнулся Торчков и обиженно уставился в боковое стекло. Проселочная дорога среди березовых рощиц приближалась к Ерошкиной плотине. С небольшого взгорка она опустилась на пойменную низину, по которой петляла безымянная речушка, некогда перегороженная земляной плотиной. Теперь остатки плотины походили на заросший травою пологий вал, глубоко промытый у середины мирно журчащей речкой. Вдоль вала была накатана узкая дорога с бревенчатым мостиком через промоину. Встряхнувшись на бревнах, УАЗик по подсказке участкового свернул с дороги влево и, оставляя за собой в густой траве жирную колею, тихо подкатил к краю недавно раскорчеванного поля, где, сидя на корневище вывороченного из земли огромного пня, хмуро дымил папиросой загоревший мужчина в черной капитанской фуражке с крабом. Рядом стоял белобородый старик в соломенной шляпе и вышитой красным крестиком косоворотке, перетянутой на талии плетеным поясом с пушистыми кисточками на концах. На противоположной стороне поля глухо рокотал работающий бульдозер. «Бригадир Серебровской бригады Витольд Михайлович Гвоздарев и дед Лукьян Хлудневский. Видно, по причине любопытства из Серебровки старина приплелся», — сказал прокурору Кротов. «Что ж, начнем работать», — ответил прокурор, открывая дверцу.